Teresa, Teresa, Teresa, Тереса, так вот ты какая, ты все, что вокруг и во мне, ты легкая птица морская, ты шелест листвы в тишине. Любимый мой, любимый мой, любимый мой, любимый. Все созвездия и цветы, вся земля зовется ты. Слова старые, берегите силы для другой игры. Матушка природа, добрая душа, безвозмездно нищим дарит малыша. Пользуйтесь природой, делайте детей, сыпьте их в копилку будущих смертей. Удача, я судьба твоя.